Грохнул выстрел. Гурбан зажмурился, ожидая удара в голову. Он был уверен, что почувствует его за миг до смерти, но бандитская пуля миновала его. И впору бы радоваться, вот только на груди Бека появилось мокрое пятно. Тельняшка выстрелил в него, а не в командира чистильщиков. По лицу Коляна стекали капли пота. Он тяжело дышал, и с каждым выдохом из груди его выплескивалась алая струйка. Но все же он улыбался. Довольный, счастливый даже, что успел на помощь командиру. «Я...» — сказал он и осел на колени. «Я...» Гурбан кинулся к нему, попытался зажать рану. «Доктор! Где доктор?» «Молчи, Бек, не говори ничего. Сейчас, доктор...» Но успокаивать и обнадеживать уже не надо было, потому что Коля Бек умер. Он лежал у острога на колесах и улыбался в лицо Гурбану. Вот только сердце его больше не билось. И даже мертвый он не выпустил из рук свой лом. Выронив пистолет, тельняшка схватился за бок, по которому стремительно расплывалось темное пятно. Он едва стоял на ногах. «Сюда, братва!» Кровь пузырилась на его губах. «Сюда! Суку одну завалить надо!» «Как ты, командир?» Из-под колес впереди по составу выскочил мясник. Приблизившись, он походя полоснул тельняшку скальпелем. Тот забулькал и упал. И тогда Гурбан, выхватив из треклятой кобуры пистолет, выстрелил калужанину в голову. Да, тот и так был не жилец. Ребра, легкие, вскрытое горло, но... Хотелось хоть как-то отомстить за Бека. «Как же ты так, Колян?» Гурбы натолкнули в плечо, а он не заметил даже. К составу спешили со всех сторон аборигены Калуги. Плешивый, что был у них паханом, покомандовал чуток, да сообразив, что бесполезно, пролез в поезд. Напоследок он велел передать по цепочке машинисту, что пора трогаться. У соседнего вагона завязалась драка с поножовщиной. Парочка особо нетерпеливых прорывались с боем, отправляя на тот свет менее удачливых коллег и рискуя нарваться на заточенную сталь. То тут, то там раздавались выстрелы, и стрелкам давали укорот уже всем миром. Срабатывал стандартный инстинкт. Того, кто опасен обществу, надо задавить. Вот и давили. Из-под вагона выбрался Фаза, точно медведь из зимней берлоги выполз. Морда у него раскраснелась от напряжения. При его росте не очень-то удобно корячиться. Раздавая направо и налево оплеухи, он двинул к командиру сквозь толпу их разделявшую. «Вот сучьи дети!» Подбежала Ксю, плюхнулась рядом с Беком и, рыдая, обняла его. Ероша короткий ежик волос целовала лицо мертвеца, в глазах которого застыло удивление. Смерть пришла неожиданно. Сегодня Колян не собирался умирать. «Командир, туда глянь!» – мясник указал на четверку, мчавшую по крышам состава. Это Сташев с Равилем, толстяком и девчонкой, дочерью советника Петрушевича, спешили в направлении паровоза. Живо-таки. Под общую раздачу не попали. А раз так, нет времени оплакивать мертвых. «Остановить их надо!» – Гурбан погладил Ксю по голове. «Мол, что ты? Хватит уже, Бека не вернешь». Восприняв его слова как приказ, Фаза приставил автомат к плечу, но Гурбан отвел ствол. «Ты чего, дурья башка? Сташева зацепишь. И все тогда напрасно. Догнать надо. Так что бегом, за мной, живо!» Но тут зомбаки прорвали оборону Калужского острога. Толпа взволновалась. Из криков Гурбан понял, что кукушки, оставленные на позициях с запасом патронов, еды и воды... Точнее, прикованные цепями к развалинам, так и геройски погибли. Да, они и так держали оборону дольше, чем на них рассчитывали. Зомбаки, никем более не сдерживаемые, устремились к острогу на колесах. Черно-бурые, покрытые коростой грязи туши мчались на людей, охваченных паникой. Если раньше у вагонов было столпотворение, то теперь вообще бог знает, что творилось. Авангард из сотни примерно зомбокабанов атаковал самоходный острог. Гурбан никогда не видел столько этих тварей сразу. Даже у строительного гипермаркета стая собралась скромнее. Сикачи и самки бились о колеса, вскарабкивались один на другого и вминали крепкие черепа в стены вагонов. Один кабанчик даже воткнулся рылом в решетку окна, да и застрял так. «Сколько их тут? По 10 штук на квадратный метр?» Фаза отстреливал тех зверюк, что перли на чистильщиков. Спортивная сумка Ксю, набитая патронами, оказалась очень кстати. «Детка, ты как вообще?» Гурбан присел возле девушки. На секунду в ее глазах появилось осмысленное выражение, а потом их вновь затопили слезы. «Плохо. У командира есть для блондинки работенка по специальности, но в таком состоянии она не справится даже с носовым платком, не то что с механизмом. Фаза, бери Ксю, иду и за мной. Отвечаешь за нее. Сдохни, но вынеси девчонку отсюда, понял?» Великан кивнул. Из калаша, срезав зомба-лося, на рогах которого уместилась бы корейская малолитражка, передние ноги Сахатова подломились, он вспахал гравий ветвистым наростом на черепе, заодно отправив на тот свет троих бандюк, не успевших убраться с его пути. Заляпанный кровью зверь попытался подняться, но лишь засучил передними ногами, легнув дымчатую рысь, намеревавшуюся прыгнуть на Ксю. Мявкнув, кошка отлетела метров на 5, не меньше. Подхватив с земли бесхозный автомат, мясник всадил ей в живот очередь. «К паровозу! Все к паровозу! Если разделимся или кто отстанет, идем к паровозу!» Гурбану оставалось только надеяться, что его услышали. Ибо вокруг все превратилось в адский вертеп. Зверье врывалось в толпы бандитов, шматуя людскую плоть направо и налево. Олени и лоси поднимали калужан на рога, упавших затаптывали копытами. Желтые тигриные клыки не единожды окрасились алым. Обезумевшие от страха и боли, потерявшие надежду бандюки палили во все, что движется, заодно расстреливая и своих. Гурбан видел, как здоровенный полосатый тигр с непропорционально большой головой, сплошь в костяных наростах, запрыгнул в тамбур. Как в следующий вагон, вышибив решетку, пролез медведь, мех которого свалялся колтунами. С трофейным автоматом наперевес Гурбан бежал, моля бога и черта, чтобы на пути никто не встал, не помешал добраться до треклятого паровоза, а потом он споткнулся о чей-то труп и, упав на одно колено, стрелял в полосатую морду. Фазу сбил с ног хряк размером с вазовскую ниву, и Ксю, которую он нес, перестала вырываться и кричать, чтобы ее оставили. Ей жизнь не мила. Вскочив, она методично всаживала в хряка очередь за очередью из ППШ, пока тот не сдох. Доктор и мясник подняли фазу. Тот вывихнул ногу. И потащили его, что уже само по себе было подвигом. Откуда доктор нарисовался? Нарушил, значит, приказ. Покинул вагон для бедных? Ну и молодец. Паровоз все ближе и ближе. Завал впереди на путях к началу атаки зомбаков почти что успели разобрать. Осталось всего ничего, пара ржавых кузовов, но больше некому с этой малостью справиться. Огнем из автомата, прикрывая продвижение своей группы, Гурбан кинул взгляд на стену калужского острога и на спину словно плеснули холодным. Вокруг сейчас бушевала первая волна зомбаков. И не волна даже, а так, легкая рябь. Основная же масса четырехлапых была на подходе, а замыкали шествие двуногие, самые нерасторопные носители паразитов. «Твою мать!» – прошептал Гурбан. А тут еще Сташев со своими скрылся в гондоле, винты завращались все быстрее и быстрее, вот-вот дирижабль отчалит. Стиснув зубы, Гурбан принял непростое для него решение – не преследовать пока что Сташева, но сохранить своих людей. И пусть враг не торжествует, ничего еще не кончено. Паровоз неожиданно возник рядом. Уж слишком чистильщики были увлечены отражением атак зомбаков. Нависла над ними мрачная черная туша, сделанная еще прадедами, если не их отцами. В тушу эту тысячу раз стреляли, зомбаки точили об нее когти. Но дитя парового века выжило вопреки всему. «Пора сваливать отсюда. Доктор, пополам порвись, но отцепи вагоны!» И доктор, который в механизмах понимал столько же, сколько обезьяна в высшей математике, кинулся исполнять приказ. Пополам он не порвался, всего лишь сломал дробовик, но с автосцепкой справился. Кто знал, как доктор трепетно относится к огнестрелу, понял бы, чего стоила ему эта жертва. Но лишний груз чистильщикам ни к чему, тем более такой груз. Вагоны, забитые под завязку самым опасным и подлым отребьем территорий, с калужскими на прицепе в Москву не пустят, а если по недосмотру и примут на Курском вокзале, так потом же, вместе со всей кодлой и грохнут, не дав носу показать из шлюза. Серега Мясник первым влез на паровоз и проник в кабину. Потом высунулся наружу. «Чисто, только зомбак, похоже, похозяйничал. Машиниста, пацана совсем загрыз». «Ага, Вот охраны и нет уже. И хрен с ним, с пацаном тем, у нас свой машинист есть, прохрипел Гурбан, точнее своя. Убирай труп. Сереге дважды повторять не надо было, а потом Гурбан и Ксю, пока мясник прикрывал их, помогли Фазе вскарабкаться в кабину. Подсадив Ксю, Гурбан остался ждать доктора, который что-то задерживался. Хорошо, хоть ждать пришлось недолго. «Ты вроде как не торопишься, да?» Ариец виновато пожал плечами. «С задачей справился». «Обижаешь, командир. Дробовик только жалко. Хороший был дробовик». Пропустив скорбящего доктора вперед, Гурбан влез в кабину, захлопнул за собой массивную дверь, укрепленную бронелистом, и задвинул засов. Тут было сумрачно, из-за того, что все отверстия, ведущие наружу, сократили до минимума. Смотровых щелей вполне хватало экипажу машины боевой, чтобы следить за путями впереди и наблюдать обстановку на флангах. «Ксю, ты у нас девочка умненькая, даром что красивая, еще и мастер на все руки. Сумеешь эту железяку расшевелить?» Блондинка задумчиво покачала головой. Это Гурбана никак не устраивало. «Доктор, приведи ее в чувство. Да поживее! От этого наша жизнь зависит!» «А то я не знаю», — огрызнулся бородач Ариец и уговорил Ксю выпить глоток какого-то снадобья из плоской коньячной фляги. «Что это у тебя там?» Гурбан с подозрением уставился на емкость. «Только не говори, что армянский». «Не скажу. Это валерьянка. Сам делал. Налить?» «Не надо. Лучше Фазой займись. Ногой его». «Напрасно. От нервов самое то». Доктор кивнул на Ксю, которая уже вовсю орудовала рычагами, вентилями и прочими рубильниками, пробуждая к жизни систему, работающую на углях, пару и честном слове. И 5 минут не прошло, как она сказала. «Готово, командир. Тут примитивно все, но забавно». Гурбан иного от нее и не ожидал. «Ну и чего ждем? Поехали, детка». «Без проблем. Пристегните ремни». Паровоз медленно покатил вперед, без малейшего напряга сдвинув с рельсов последние ржавые кузова. Сзади открыли огонь из всех наличных стволов, канонада получилась еще та. Калужские в отцепленных вагонах и возле вмиг сообразили, что теперь-то они точно обречены. И потому они больше не тратили боеприпасы на зомбаков, искренне желая угробить счастливчиков, что вырвались из смертельной ловушки. Но даже самая жгучая ненависть вперемешку с пулями не могла причинить вреда бронированному паровозу. «В Москву?» – спросил мясник, и, раскурив сигарету, словно стал частью интерьера кабины. Тут все было выкрашено серым. «А куда же еще?» – кивнул Гурбан. «В Москву». Дав на прощанье гудок, Ксю увеличила скорость.